В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направились в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и скамьями вдоль стены. Дверь из веранды вела в канцелярию, а из канцелярии в кабинет директора. Одно из окон директорского кабинета выходило на веранду, так что директор во время перемены мог следить за учителями, гулявшими по веранде. Из своего окна он также мог видеть весь школьный двор и часть улицы, прилегающей к школе. Именно из окна своего кабинета он однажды заметил маму, идущую на базар, и не поленился выскочить из кабинета, остановить ее и подойти к воротам школы. Узнав, что она идет на базар за продуктами, он выразил крайнее удивление, что она покупает какие-то там продукты, хотя в ее положении было бы гораздо проще купить пару хороших кирпичей и крепкую веревку. Когда мама спросила его, почему она должна покупать вместо продуктов пару кирпичей и веревку, он ей прямо сказал: «Привяжись вместе с сыном и прыгай с конца причала». При этом, по словам мамы, он заклокотал горлом, довольно натурально изобразив тот надежный булькающий звук, который послужит залогом нормальной педагогической работы в школе. Об этом случае мама, когда у нее бывало хорошее настроение, много раз рассказывала дома. Особенно смешно было то, что, по ее словам, он после этой встречи много раз видел ее, стоя на веранде, а то и прямо из окна своего директорского кабинета, но уже больше не спускался к ней, хотя знаками давал ей знать, что предложение приобрести веревку и два кирпича все еще остается в силе. И уже совсем смешным нам, детям, казалось то, что она, рассказывая об этом, пыталась восстановить его ужасный мингрельский акцент, с которым он говорил по-русски. А так как мама сама говорила по-русски с ужасным абхазским акцентом, над которым мы довольно часто потешались, и теперь, рассказывая о смешном выговоре директора, исходила из своего выговора как правильного, тем самым вдвойне искажая достаточно искаженный язык директора, все это получалось довольно весело. Дополнительную порцию юмора мы получали уже в процессе смеха, кивая на брата, который смеялся вместе с нами над всей этой историей, как бы забыв, а может и в самом деле забыв, за путаницы обстоятельств, что он сам и есть первопричина всего этого. Вся эта история имела еще одну забавную грань, о которой я тогда не подозревал. Дело в том, что, оказывается, ко всем своим странностям директор школы еще и преподавал русский язык, о чем я узнал где-то в 5 или 6 классе, когда он появился у нас и, стараясь вдолбить нам правила русской грамматики, 2 года писал их на доске в зарифмованном виде. Но тогда я обо всем этом не знал, хотя, конечно, видел директора и знал, что у него смешная внешность и смешное имя — Акакий Македонович. Конечно, мне имя могло казаться смешным, потому что я уже воспринимал его как смешного человека, хотя бы из-за маминого рассказа. Но он и в самом деле был смешной человек, и внешность у него была смешная. Он был высокого роста, имел мягкие покатые плечи, а главное, на его бледном лбу лежал совершенно детский, ну, прямо как у меня, оваловидный чубчик. Когда я его впервые увидел с этим чубчиком, я был как громом поражен. Это было все равно, что увидеть взрослого человека в коротких штанишках. И потом уже, когда я поступил в школу, я думал, что он долго не продержится со своим чубчиком, что рано или поздно его вызовут в Горано и заставят зачесать куда-нибудь волосы или в бок, или наверх, как носили взрослые в те времена. А так с детским чубчиком не позволят. А вот оказалось, что позволили. Он так и ходил с этим чубчиком, и никто ему ничего не говорил, а только чубчик сам редел и редел, и в конце концов вывелся. И вопрос сам по себе отпал, если, конечно, он вообще возникал где-нибудь в недрах Гурано. Донеси он его до нашего времени, когда взрослые, как древние римляне, начали снова носить эти оваловидные чубчики. Можно было бы подумать, что он все предвидел. Но чубчик его постепенно вывелся сам между двумя эпохами, так что только в нашей памяти он все еще ходит с этим чубчиком стареющего дитяти. Но оставим в покое чубчик директора. Я думаю, что он был человеком странным, помимо своей детской прически. Помнится, уже потом, во время моей учебы, у него долго болела жена, а потом умерла. Когда педагоги стали обращаться к нему с выражением соболезнования, он им нравоучительно сказал: «Гнилой зуб лучше всего вырвать». Так что выражающие сострадания только смущались, не вполне понимая смысл его образа. На самом деле он очень любил свою жену и хотел сказать, что, мол, бедняжка отстрадалась. Но уж такой он был недотепистый. Впрочем, возможно, он находил утешение, стараясь усмотреть в смерти жены нечто разумное, рациональное, раз уж она не могла выздороветь. И вот к этому-то директору мы с мамой и пришли. Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, какое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, оттеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч. «Одного не хватит», — говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха. «Второго привела». «Нет, этот совсем не такой», — отвечала мама, горестно усмехаясь, с таким видом, словно завуч, «не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придраться». Владимир Варламович тоже обещал позвонить. «Ничего не знаю», — отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: «Там посидите. Надо будет, вызовем. Одного еле держим, уже другого привела. И тем более в середине года». «Да, но Владимир Варламович...» «Ох!» — вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голой ногой. «Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись». «Это что? Это матрикул?» — повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику. «Владимир Варламович все знает. Он должен директору позвонить», — утешала его мать, но завуч все никак не мог успокоиться. «Ничего не знаю», — сказал он, и быстро покинул веранду. Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник Горано, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления. Владимир Варламович, а для меня дядя Володя, занимал квартиру рядом с нашей. По-видимому, от бездетности он и жена его меня баловали, и я часто бывал у них дома. Мне нравилась его внушительная атлетическая фигура, а также, когда он, разговаривая со взрослыми, переходил на могучее оперное похохатывание, означавшее смехотворность того или иного утверждения собеседника. Я тогда не знал, что это оперное похохатывание, и думал, что он его сам изобрел. Так мы жили достаточно дружески и мирно, пока незадолго до их переезда на новую квартиру не случилось событие, заставившее меня сторониться наших соседей. Однажды на улице я услышал затейливую песенку, зарифмовывающую начало таблицы умножения. «Одинжды один приехал господин, одинжды два пришла его жена, одинжды три в комнату вошли». И так дальше. Картина супружеской жизни, совершенно лишенная какого-либо чувственного содержания, двигалось согласно цифровому нарастанию к своему более суровому бессловесному завершению. И на счете, кажется, 10 должна была завершиться отъездом этого таинственного господина. Придя домой, я несколько раз в ритме марша и даже маршируя пропел эту песенку, ничего не испытывая, кроме абстрактного восторга конструктивными возможностями человечества. Хотя восторг мой был именно конструктивным, и я не испытывал ни малейшего удовольствия от этой картины, все-таки я, безусловно, понимал, что взрослые не так ее воспримут, что при них ее никак нельзя исполнять. Именно поэтому, убедившись, что дома никого нет, я ходил по комнатам и громко повторял эти стихи, как бы убеждаясь в прочности всего сооружения. К несчастью, увлекшись конструктивными возможностями человечества, я забыл, что наша квартира представляет из себя половину бывшей четырехкомнатной квартиры, теперь разделенной забитыми, но все еще хорошо пропускающими звук дверьми. Много раз повторяя стихи и маршируя под их ритм, я полностью исчерпал к ним любопытство, так и не заподозрив, что за дверьми педагогическая пара слушает меня и корчится от смеха. Несколько дней после этого случая, встречаясь с супружеской парой, я чувствовал, что они владеют какой-то моей тайной, что эта тайна унизительна и постыдна, и что он, дядя Володя, порывается мне рассказать о том, что он знает, а жена его останавливает. Все это сопровождалось подмигиванием, поощрительными кивками и густым оперным похохатыванием, и все это мне страшно не нравилось. Я как-то чувствовал, что все это грозит каким-то разоблачением, о каким я не знал. Интересно, что, перебирая в уме все возможности постыдного разоблачения, я целиком выпустил из виду эти стишки. Конструктивный восторг, не поддержанный живостью поэзии, очень быстро себя исчерпал. На 10 оборотов арифметического ключа супружеская пара отвечала 10 механическими движениями. Это была как заводная игрушка, а стадию интереса к заводным игрушкам я все-таки к тому времени прошел. Именно поэтому я совершенно забыл, что они могли подслушать мою песню, когда я ее громко пел, маршируя по комнатам. И все-таки. Дядя Володя ухитрился однажды, выбрав удобное мгновение, наклониться ко мне и спросить. «Что же, 1×4?» «Все помню, только это. Ха-ха-ха-ха. Забыл?» Я вздрогнул от его могучего хохота и отпрянул. Волна стыда плеснула в лицо, как горячий воздух из внезапно распахнутой печки. Я прошел мимо него в ужасе. Я сразу вспомнил, что пел эту песенку у нас в квартире и пел ее очень громко. В то же время какое-то инстинктивное чувство самосохранения выдавило на моем лице, я это чувствовал, выражение идиотской невинности. С тех пор каждый раз, когда он начинал намекать или шутить по этому поводу, а намекал он почти при каждой встрече до самого своего отъезда, мое лицо само принимало уже одобренное сознанием выражение идиотской невинности. Это выражение нужно было расшифровать так. Может быть, я что-нибудь такое и пел, хотя сейчас и не помню. Но я и тогда не знал, и сейчас не знаю, что это означало. Между тем, я прекрасно все понимал, то есть испытывал невероятной силы стыд от того, что он слыхал эту песню. Ужас охватывал меня, когда я вспоминал свою идиотскую громогласность и мысленно представлял, как за тонкой перегородкой, забитой и, к сожалению, забытой двери, супруги корчатся от смеха. Мне даже вспомнилось, что я вроде бы слышал тогда в соседней квартире какие-то подозрительные шорохи, но не придал им значения. Сложность моего теперешнего положения состояла в том, что с одной стороны мне хотелось крикнуть ему: «Ну сколько можно намекать и портить человеку настроение? Отстаньте от меня!» А с другой стороны, я никак не мог показать, что меня все это очень волнует. Ведь я, выдавив на своем лице выражение идиотской невинности, дал знать, что ни за что не отвечаю и ничего не понимаю по причине своей тупости, по крайней мере, в этом вопросе. Я стал задумываться над таинственной природой стыда. Почему мое пение само по себе не внушало мне никакого стыда, а когда я узнал, что его слышали взрослые соседи, оно стало внушать стыд, хотя в нем ничего не изменилось? Почему? По-видимому, имелось в виду, что дети не должны знать об этом, а я своим пением нарушил это неписанное правило. Но я-то знал, что все дети в нашем окружении знают об этом, и взрослые не могли не знать, что, по крайней мере, некоторые дети знают об этом. Значит, правило состояло не в том, чтобы дети не знали об этом, а в том, чтобы опрятно делали вид, что этого не знают. В самом деле, до этого я довольно аккуратно делал вид, что этого не знаю, а тут как бы проговорился. Я вдруг поразился, как это я до сих пор удерживался и не выдавал себя. Я еще не знал, что жизнь полна негласных правил, к которым человек легко привыкает. Я еще не знал, что миллионы взрослых людей могут делать одни и те же глупости, потому что это так принято. Но удивительно даже не то, что тысячи и миллионы взрослых людей, выполняя условия той или иной принятой игры, делают одни и те же глупости. Удивительно то, что они, делая эти заведомые глупости, практически почти не спотыкаются, не проговариваются, хотя естественное чувство должно было заставить хотя бы какое-то достаточно заметное количество людей зазеваться и выйти за рамки принятой глупости. А между тем наш жизнерадостный инспектор Горано не давал мне прохода. Чуть он встречал меня без жены, как сразу же спрашивал одно и то же: «Так как же единожды четыре?» «Забыл», — говорил я, если был приперт к стене нашего коридора, или был пойман у выхода из уборной, или убегал, если была возможность, не забыв, выдавить на лице выражение идиотской невинности. Кстати, в те годы, уже начиная принимать некоторые условия взрослых игр, я еще не понимал, что внутри этих условий могут быть те или иные исключения. Так однажды, будучи с тетушкой в кино, на вечернем сеансе, я вдруг увидел на экране целующихся мужчину и женщину. Никакого сомнения в том, что это любовный, а не родственный поцелуй, у меня не возникало. «Поцеловались! Поцеловались!» — заорал я на весь зал, обращая внимание зала на грубое нарушение условий игры, по которому любовный поцелуй должен быть скрыт от свидетелей. В ответ на мои возгласы зал разразился, как мне показалось, правильным хохотом в адрес нарушителей, но потом, увы, выяснилось, что люди смеялись надо мной. Оказывается, хоть и существует правило, по которому любовный поцелуй должен проходить без свидетелей, но это правило делает исключение для произведения искусства. Я тогда этого не знал, как не знал и того, что в некоторых странах, например, во Франции, это правило почти отменено, и никто не прерывает поцелуя, даже если вдруг появляется свидетель. А между тем дядя Володя, которого я теперь всеми возможными способами избегал, все-таки ухитрялся как-то ловить меня один на один, чтобы в конце концов допытаться, какая картинка соответствует счету единожды четыре. И вот в день отъезда на новую квартиру, когда все его вещи были погружены на грузовик, и жители нашего двора, прощаясь, подходили и целовались с инспектором и его женой, а я стоял тайно ликуя, что он наконец уезжает, и никто больше не будет меня допекать, и в то же время суеверно боясь, что обязательно что-нибудь случится, если я выдам чем-нибудь свою радость, я старался делать вид, что и меня печалит их отъезд. Когда подошла моя очередь прощаться с ним, я бросился в его объятия с немалой силой искренности, и он, наклонившись, чтобы поцеловать меня, и в самом деле, поцеловав щеку, шепнул: «В последний раз умоляю, единожды четыре!» «Свет потушили», — ответил я, тронутый не столько его упорством, сколько его отъездом. «Точно! Ха-ха-ха-ха!» — пропел он, поднимаясь в кузов и, прощаясь, потряс всем рукой, каким-то образом показывая этой трясущейся рукой, что он не просто переезжает на другую квартиру, а поднимается вверх по жизни. Завуч ушел с моей метрикой, а мы с мамой остались ждать на веранде. Прошло, как мне показалось, немало времени, как вдруг завуч выскочил на веранду и криками стал прогонять продавщиц семечек, которые уселись перед школой на каменных перилах мосточка. Старушенцы со своими мешочками неохотно встали и ушли, но по их походке было видно, что они далеко уходить не собираются. В самом деле, через некоторое время, когда прозвенел звонок на перемену, они снова пришли и стали продавать семечки ученикам. Когда завуч, прогнав старушек, повернулся, чтобы войти в канцелярию, мама, привстав, обратила его внимание на себя. «Не звонил», — сказал он бегло, не давая себя остановить, но, поравнявшись с дверью, внезапно остановился сам и повернул к нам лицо, на котором промелькнуло объяснение его внезапной остановки. «Одно дело, когда ты меня останавливаешь, и совсем другое дело, когда я сам по своей воле останавливаюсь». «Откуда знаешь Владимира Варламовича?» — внезапно спросил он. «Как откуда?» — горестно усмехнулась мать. 6 лет прожили рядом, как родственники. На его глазах вырос мой мальчик». Это прозвучало как намек, что на глазах дяди Володи плохой мальчик не мог вырасти. «Не знаю. Пока не звонил». «Середина года», — сказал маленький завуч, мельком взглянув на меня с некоторым брезгливым недоверием к моим наследственным качествам. Бормоча насчет середины года и того, что один уже учится, он вошел в канцелярию. Прозвенел звонок. Учителя стали входить в канцелярию и выходить оттуда. Некоторые из них прогуливались по веранде. Иногда я слышал обрывки их разговоров и удивлялся, что они совсем обычные, особенно у женщин. Учительницы говорили то же самое, что и женщины нашего двора. Базар, стирка, дети. Некоторые молодые учителя и учительницы стояли возле колонн, облокотившись на балюстраду веранды, с таким видом, как будто их собираются фотографировать. Я раскрыл книгу, которую принес с собой. Это был какой-то хрестоматийный учебник для 2 или 3 класса, с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки, исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения. Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь, на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумные делегации входят к директору, и меня определяют в 1 класс. Надо сказать честно, что мы с матерью не обсуждали этого замысла. Он возник стихийно. Книгу я взял для того, чтобы в случае необходимости показать, как я хорошо читаю. Я думал, будет все просто. Я думал, директор спросит, а что он умеет? И тут я небрежно раскрою книгу на любой странице и начну читать. «А, молодец!» — думал я, — скажет он. «Посадим его в 1 класс». Но после того, как нас не пустили к директору и наступили довольно нудные минуты ожидания, я от скуки раскрыл ее и стал перечитывать знакомые тексты. А когда прозвенел звонок, и на веранде появилось много молодых и доброжелательных, как мне показалось, учителей, я решил, дай я им почитаю вслух. Не может быть, чтобы они не заметили, как я хорошо читаю. Вот я и начал читать вслух, краем глаза заметив, что мама меня одобряет. Я это заметил по усилившемуся выражению горестности на ее лице. Это выражение у нее появлялось, когда она говорила про отца или входила в какое-нибудь официальное учреждение, ну, там, справку какую-нибудь получить, что-то заверить или что-то подписать. Сейчас усилившееся выражение горестности должно было служить траурным фоном блеску моего чтения. Выражение это не было в прямом смысле лицемерным, но это было, как я теперь понимаю, вхождением в привычную колею, рефлекторным сжатием лицевых мускулов, оставляющих на лице гладкую пустыню безнадежности, невольным дорисовыванием пейзажа этой пустыни.